Глава 7. Уже несколько дней по утрам ко мне приходила портниха Марта, чтобы шить платье для предстоящего бала. Это была женщина средних лет, с лицом в мелких морщинках, с глазами, полными какой-то всеобъемлющей доброты. Марта являлась в комнату с утра, принося с собой коробки с тканью, кружевами, тесьмой и прочими необходимыми для работы материалами. Она приветливо кланялась и тотчас же принималась за работу, одновременно болтая со мной легко и непринужденно. Марта была одной из немногих, кто не боялся задерживаться в моей комнате, несмотря на строгие наставления Дугальды. Всегда можно было сослаться на работу с непослушным материалом. Женщина с удовольствием рассказывала о жизни в деревне, о своих детях, внуках и о том, как она научилась шить. Она признавалась, что только я одна из всех господ не грубила ей и не шпыняла, как это делали другие. «Вы, мисс Кэтлин», — говорила Марта, аккуратно подшивая подол платья, — «словно не из этой семьи, такая добрая и спокойная. У вас душа светлая, как утренний рассвет, а у других...» Она вздыхала. «У других только и слышишь, Марта быстрее, Марта не так, Марта, ты что, глухая?» И все в таком роде. Я только улыбалась, слушая ее, чувствовала, что Марта — человек искренний и не является засланным казачком. Наши разговоры были для меня отдушиной, моментом покоя среди ненависти и презрения, которыми была пропитана атмосфера дома Мэттисонов. Но в это утро Марта была необычно тороплива. Она старалась быстро закончить работу, часто поглядывая на дверь, словно боялась, что ее могут застать здесь дольше, чем положено. «Что-то случилось, Марта?» — спросила я, заметив ее беспокойство. «Ах, мисс Кэтлин!» — прошептала портниха, оглядываясь. «Сегодня в доме будут гости. Важная персона из королевского двора. Госпоже Дугальде и молодым мисс нужно подготовить наряды. Я должна успеть все сделать иначе». Она не договорила, однако я поняла, что иначе Марте придется несладко. «Кто эти гости?» — спросила я лишь для поддержания разговора, без особого интереса. «Говорят, это сам лорд Хартфорд», — ответила Марта, понизив голос. «Господин Мэттисон уже готовится его встретить». Я кивнула, а в душе моей зашевелилось беспокойство. «Гость из королевского двора». Это могло означать только одно. Дугальда и ее дочери будут стараться произвести впечатление, а значит, меня постараются выставить не в лучшем свете. Нужно же самоутверждаться за счет кого-то. За завтраком Эван Мэттисон подтвердил новости. Он сидел на своем месте во главе стола, его лицо было воодушевленным, а в глазах читалось удовлетворение. Он объявил, что к нам приезжает лорд Хартфорд, важный королевский вельможа с дочерью и сыном. Они будут охотиться в его лесах, и это большая честь для семьи. «Лорд Хартфорд — человек влиятельный», — сказал Эван, обращаясь к Дугальде и дочерям. «Ты можешь помнить его, жена?» Мы должны произвести на него наилучшее впечатление. Дафи, Беатрис, вы должны быть на высоте. Кэтлин, ты тоже. Не подведи нас». Дафи и Беатрис замерли, и их лица озарились радостью. Они переглянулись, и в глазах загорелся азарт. «Отец!» — начала Беатрис. Ее голос дрожал от возбуждения. «А сын лорда Хартфорда? Он действительно так привлекателен, как говорят?» «Да, так считают. Лично я не очень разбираюсь в мужской красоте», — ответил Эван. «Главное, что молодой Трой Хартфорд — один из самых завидных женихов в королевстве. Его отец, конечно, богат, а его клан — один из самых влиятельных. Это отличная возможность для вас, девочки». Дафи и Беатрис стали переговариваться возбужденно, обсуждая, что надеть. Их лица светились от предвкушения. Я, сидя в конце стола, молча наблюдала за тем, как сестры строят планы по привлечению внимания молодого лорда. Но меня это мало волновало. Я думала о том, как бы пережить этот день без лишних ссор и унижений. После завтрака я, как обычно в последнее время, вышла во двор, чтобы продолжить благоустраивать свой цветник. Раньше я уже расчистила землю от старой травы, вскопала ее и набрала грубых фактурных камней за домом, чтобы соорудить альпийскую горку. Это было мое маленькое убежище, место, где я могла забыть обо всех проблемах и просто наслаждаться любимым делом. Обычно, когда я работала, ко мне подходили сестры, чтобы поиздеваться и подразнить. но сегодня их, слава богу, не было видно. Видимо, были заняты подготовкой к приезду гостей. Я вздохнула с облегчением при этой мысли и продолжила работу, наслаждаясь тишиной и покоем. Вскоре во двор въехал богатый экипаж, запряженный четверкой вороных коней, чьи гривы блестели на солнце. Я, укладывая камни так, чтобы горка выглядела естественно, заодно наблюдала за происходящим. Из экипажа вышел крепкий пожилой мужчина с седыми волосами и бородой, одетый в дорогой охотничий костюм из темно-зеленого бархата, отделанного золотыми пуговицами. Его лицо выглядело приветливым и улыбчивым. Это, несомненно, был лорд Хартфорд. За ним вышел молодой человек, его сын Трой. Он был высоким и стройным, с темными, взлохмаченными волосами до плеч. В руках он держал шляпу с пером. Его охотничий костюм был сшит из коричневой кожи, обтягивающей мускулистое тело. Высокие сапоги и кожаные перчатки тоже сидели как влитые. Лицо было красивым, а вид скучающим, словно он заранее устал от внимания потенциальных невест. Затем из экипажа вышла девушка. Это была Аннабет, дочь лорда Хартфорда. Ее имя я узнала еще за завтраком от Мэттисона. Она была настоящей Дианой, стройной, с высокой грудью и длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу. Ее охотничий костюм был похож на мужской, но с более изящными деталями: тонкая вышивка на рукавах, пояс, подчеркивающий тонкую талию, и широкополая шляпа с пером. Девушка была красивой, но не очень похожей на брата. Она сразу стала с интересом осматриваться вокруг, переговариваясь с отцом. Гостей вышли встречать Эван Мэттисон и Дугальда. Они были очень любезны, улыбались и раскланивались. Я и не думала, что они умеют выглядеть мило и приветливо. Лорд Хартфорд расцвел в ответ, пожимая руки Мэттисону, а Трой и Аннабет стояли чуть поодаль, держась просто и улыбаясь хозяевам. Затем всех троих проводили в дом. Я продолжила работать, а через некоторое время заметила, что Аннабет вышла во двор. Девушка походила по территории, а потом подошла ко мне, заинтересовавшись моей работой. «Что вы делаете?» — спросила Аннабет. Ее голос был мягким, в нем чувствовалась искренняя заинтересованность. «Вы ведь Кейт, старшая из трех сестер. Отец говорил, что вас трое». «Да, вы не ошиблись. С приездом вас, Аннабет. Я разбиваю цветник», — ответила я ей, откидывая пряди с лица. «Хочу посадить здесь луговые цветы». «Как интересно!» — воскликнула Аннабет, оглядывая еще непонятную каменную горку. «Наверное, будет очень красиво, настоящий уголок природы. Я бы тоже хотела что-то подобное у себя в саду. У нас одни только розы, ими занимается папа. Даже садовника не подпускает. А мне больше нравятся те, что растут на воле, сами по себе». Я улыбнулась, чувствуя, что Аннабет искренне восхищается моей работой. «Меня зовут Аннабет», — представилась девушка. «Ой, впрочем, вы ведь знаете уже. Мы приехали с отцом и братом поохотиться. Я ужасно люблю охоту, ни одной возможности не упускаю. Потом выйду замуж, и все. Осяду дома, дети пойдут. Сплошная скука. А вы, Кэтлин, почему раньше нигде не показывались? Я вообще только сегодня узнала, что вы существуете. Видела раньше только ваших сестер. Они...» Она слегка поморщилась. «Ну, очень жеманные». Я рассмеялась, чувствуя, что Аннабет говорит прямо и откровенно. Она мне очень нравилась своей манерой, такой естественной и живой. «Обычно занята своими делами», — ответила я ей, подумав. «Жаль, что мне нельзя быть такой же честной и открытой. Но я буду на балу, если все сложится». «Как здорово!» — воскликнула Аннабет. «Приезжайте обязательно, Кейтлин. Надеюсь, мы еще пообщаемся. Нас пригласили остаться с ночевкой». В этот момент во двор вышел Трой. За ним, как тени, следовали Даффи и Беатрис, пытаясь привлечь его внимание. Аннабет засмеялась, увидев это. «Бедный Трой», — сказала она. «Он уже не знает, куда деться от их внимания. Немного липкого. У него только охота в голове». «Ох, я не кажусь вам грубой. Вечно сначала говорю, потом думаю». «Ни чуточки не кажетесь», — заверила я очаровательную девушку. «Вы все верно говорите». Вскоре гостям вывели оседланных лошадей, и они уехали, сопровождаемые Эваном Мэттисоном. Я осталась одна. Камни на моей горке уже были уложены, каждый занял свое место. Теперь дело было за цветами, мхом и другими растениями, которые мне предстояло выкопать на лугу и в лесу, а потом высадить здесь. Я думала о том, какая чудесная эта Аннабет и вся их семья, так не похожая на ту, в которой я оказалась. В моей душе загорелась надежда, что, может быть, не все так плохо в этом мире. И существуют добрые люди, помимо Лаклан и Марты, которые могут стать мне друзьями. А еще мне внезапно захотелось на бал, раз там у меня будет такая приятная компания.